Она постучалась в дверь, забыв совсем, что хотела дождаться, когда уснет Савва, услышала его строгий, слегка взволнованный голос. «Кто там?» Вера поняла. Савва думает, что это полиция. «Савушка, это я!» — откликнулась она ему. «Только ты открой и сам отойди. Я не одетая». Ступая по теплому половику озябшими ногами, Вера пробралась к себе на постель, отыскала там разоспавшуюся кошку и завернулась вместе с ней в одеяло. «Савушка, спокойной ночи!» — приподнявшись на локоть, тихонько сказала она. Он ей отозвался. «Приятного сна, Веруся! Спи спокойно!» Она послушалась, потерлась щекой о мягкую теплую подушку и через минуту уже заснула. Глава 31. Вытянувшись перед Киреевым в струнку, усатый жандарм докладывал о чрезвычайном происшествии. В мастерских, в депо, в здании вокзала, словом, по всей станции ранним утром было обнаружено большое количество разбросанных прокламаций. Их находили всюду. Мастеровые возле своих станков или в инструментальных ящиках, поездные бригады на паровозах, на тормозных площадках вагонов, путейские рабочие находили прокламации прямо на земле. Когда стали вынимать письма из почтового ящика, висевшего у входа в вокзальное здание, и там их обнаружили целую пачку. Черт знает, до какой наглости дошли. Такого случая еще не бывало, думал Киреев, из-под лобья глядя на жандарма. А эти ротозеи даже ни одного с поличным не смогли изловить. «Вот такого рода прокламации, ваше благородие!» — закончил жандарм и положил на стол целую стопку. «Все одинаковые». «Ладно, иди», — приказал Киреев и стал просматривать прокламации в полголоса, прочитывая отдельные, наиболее задевавшие его строки. «Война! Преступление царского правительства против народа продолжается. Бездарные генералы проигрывают одно сражение за другим. Товарищи рабочие, превратим военные поражения правительства в победу пролетариата над прогнившим самодержавным строем. Монархия пошатнулась. Ускорим свержение. Пролетариев, не имеющих ничего, кроме мускулистых рук, не остановят никакие угрозы. Нам терять нечего. Будем готовиться ко всеобщей стачке, готовиться к восстанию. Подписано Сибирский союз РСДРП. Киреев со злостью оттолкнул от себя прокламацию, встал, почти выкрикнул: «Черт! В том в Иркутске до корня добраться не могут, выдернуть его, что я могу сделать здесь?» И, кляня, на чем свет стоит, своих подчиненных, которые так плохо работают, и провокаторов, не способных помочь жандармерии, он стал ходить взад и вперед по кабинету. Прокламации, заставившие Киреева так разволноваться, были приведены в Шиверск Лебедевым. Он оставил большую пачку их у Мирвольского, встретился на конспиративной квартире с Порфирием и Терешиным и вместе с ними разработал план, как одновременно засыпать всю станцию прокламациями и тем самым особенно сильно всколыхнуть рабочих. На шиверскую организацию Лебедев мог надеяться. Крепкие подобрались люди, начали работать самостоятельно. Договорившись обо всем с Терешиным и Порфирием, Лебедев уехал в Иланскую, крупную станцию на магистрали. Важно было распространить прокламации повсеместно. Иркутск, Шиверск, Канск, Иланское, взятые в отдельности, еще ничего не значат, ничего не решат. Надо всю сибирскую железную дорогу превратить в единое целое, создать на ней такую силу из революционных организаций, которая способна будет провести всеобщую стачку сделать первый и решительный шаг в